Глава 29, в которой открываются тайны Клауса Шмидта. К воскресенью Полина решила, что леди Камилла наконец-то ошиблась. В первый раз за все время их знакомства. Сублейтенант не появлялся 3 дня, не приходил к ужину, не встречался им в таверне или на единственной улице Ахарави. И даже возле виллы Маргарита его фигура не мелькнула, хотя, что скрывать, в сторону дома Монолакисов поглядывали все. Юра, потому что сдружился с Аристотелем и беспокоился за него. Полина, потому что должна была до отъезда узнать конец истории. Леди Камилла? Вот о леди Камилле ничего нельзя сказать с точностью, лишь предположить. На прямой вопрос подруги о том, что за знак она начертила в воздухе перед господином Монолакисом, Камилла пожала плечами и сказала небрежно: «Дорогая моя, мало ли знаков осталось в моей памяти со времен работы на Адмиралтейство. Даже обсуждать это не хочу». В субботу погода начала портиться. Задул сильный ветер, гнавший волны прямо к берегу. Белые барашки превратились в высокие пенные валы. Господин мэр с печальной торжественностью вывесил на пляже красный флажок. Тряпочка была изрядно истрёпана, и Полина предположила, что до осенних штормов она не доживет. Зато мы теперь знаем, для чего посредине нашего пляжа торчал этот шест, — сказала она. Юра печально посмотрел на море и спросил: «Может, я к кресту схожу?» «Если бы он мог, он бы сам к тебе пришел, отрезала Полина. «Ты вполне можешь посвятить день чему-то полезному, неправильным глаголам, к примеру, или началом интегрального исчисления, или неорганической химии». «Вот сейчас я все брошу и буду в каникулы заниматься химией», — пробурчал мальчик и поплелся в свою комнату. «Пойду и я совершу что-нибудь полезное», — вздохнула Полина. «Ужасно не хочется». «Не хочется? Не делайте. В последние дни отпуска ни в коем случае не стоит себя заставлять», — усмехнулась леди Камилла. «Кстати, по поводу господина Шмидта не было новых сведений? Ой, я же последний раз заглядывала в электронную почту еще до событий у Монолакисов. Идемте, поглядим». «Да, действительно, письмо от Бориса пришло. И сведения в нем были, с одной стороны, обескураживающие, с другой стало ясно, что уж чего бы не стал делать Клаус Шмидт, так это убивать священника. Вообще, кого бы то ни было убивать». Вот что писал муж Полининой сестры. «Мэтр Штальмарк не обманул и прислал полученные им сведения о человеке, называющем себя Клаус Шмидт. Итак, ваша женская компания была права, предполагая, что по происхождению он венецианец, Николо дель Фапро, младший сын в младшей ветви влиятельного и чрезвычайно разветвленного семейства. Но если старшему его кузену досталось место в совете при доже и солидный счет в банке, а также верфи и прочие сладкие куски, то Николо получил землю и виноградники возле реки Адидже, мог делать вальполичеллу и радоваться жизни, но не потянул. По слухам, тяжелой ежедневной работы, требующей внимания, он с детства не любил. Не зря же кузены дали ему прозвище Пигро — лентяй. Кстати, это прозвище бродило за ним всю жизнь. Он уехал из дома сперва в Рим, затем в Медиоланум, растратив все деньги, вернулся в Венецию, снова был приставлен к делам и снова неудачно. В общем, по словам мэтра Штальмарка, жизнью Николо дель Фабро по прозвищу Пигро можно иллюстрировать учебник для юношества в главе «Как не надо». К моменту встречи с Сони Мингард наш герой был неудачливым брачным аферистом, оказавшимся совсем уж на мели, прячущимся под чужим именем в чужом городе. Кстати, насчет Гамбурга вы тоже предположили верно. Определенная доля обаяния в нем оставалась. Брачному аферисту без этого совсем нельзя, и Соню он как-то очаровал. Вот, дорогая заловка, таковы сведения, полученные мною от личного мага Его Величества Фридриха IV. От себя же скажу, что только лишь вашим делом, твоим и твоего женского клуба, является, будете ли вы предупреждать Шмидта дель Фабро о грядущих неприятностях, станете ли рассказывать о его биографии самой певице или предоставите бедолагу судьбе. Лично мне его немного жаль, хотя я всегда не любил бездельников. Полина опустила письмо и посмотрела на леди Камиллу. «Ну, и что вы скажете в качестве члена женского клуба?» Лицо Камиллы было печально, даже уголки губ опустились. «Странно, но мне тоже его жаль. Может быть, оставим все как есть? А завтра на Керкеру прибудут эмиссары мэтра Штальмарка и полетят от нашего Клауса клочки его великолепного бархатного пиджака. Тогда уж надо его предупредить. И Соню». «И Соню», — согласилась Полина. «Еще я бы поговорила с Биттер, потому что, во-первых, это она догадалась о венецианском произношении, а во-вторых, я стала очень высоко ценить ее мудрость». Леди Камилла пожала плечами. «Поговорить с Бидер несложно, но я уверена, что женщина, за всю свою жизнь не сидевшая без дела и пары часов, не станет сочувствовать бездельнику». Тут она неожиданно фыркнула. «Фу, брачный аферист! Ну надо же!» Камеристка вышла на террасу буквально через несколько секунд. И Полина в который раз подумала, что между Биттер и ее хозяйкой явно установилась ментальная связь. Камилла ведь не звала, не звонила в колокольчик, ничего такого не делала. «Слушаю, миледи». «Присядьте, Биттер». Леди указала на кресло. «Мы получили сведения, которые могут вас заинтересовать, и не могли с вами не поделиться. Мисс Майнд?» Она кивнула на листок с распечатанным письмом, и Полина протянула его камеристке. Пока та читала, губы ее дрогнули, потом она нахмурилась и, наконец, улыбнулась. Еле заметно, но, честное слово, улыбнулась. Сложив листок пополам, Биддер положила его на стол и посмотрела на хозяйку. Та ободряюще кивнула. «Вы хотите, чтобы я высказала свое мнение?» «Именно так. В качестве вашей камеристки или как член этого самого женского клуба?» «Второе», — быстро ответила Полина. «Ну что же?» Она разгладила ладонями юбку. «Я бы оставила решение за госпожой Мингард». «Мы все знаем Соню», — усмехнулась леди Камилла. «Она жалела даже змею, которую растерзала Банни. Уверена, что история неудачливого жулика покажется ей достаточно печальной, чтобы защитить его от гнева мэтра Уга Штальмарка. Знаете, миледи, я более чем уверена, что за всю жизнь господина Шмидта ему никто особо не сочувствовал. Пусть для разнообразия попробует, что это такое. Тем более, что госпожа Мингард кажется вполне довольна его работой, а с собакой он управляется куда лучше многих». Договорив, Биддер встала и спросила коротко. «Я могу идти?» «Идите», — кивнула леди Камилла, а когда камеристка уже открывала дверь, поинтересовалась. «А что вы сейчас делаете?» «Подшиваю ваше шелковое платье цвета лаванды, миледи». На магвестник, отправленный Камиллой, госпожа Мингард ответила моментально, и 5 минут не прошло. «Жду, приходите». Дверь им открыл секретарь, и Полина подумала, ну и как его теперь называть? Шмидтом? Ужасно неловкая ситуация. И зачем я в это все полезла? Даже себе самой она не хотела признаваться, что, повторись ситуация, точно так же вовлеклась бы в нее вся целиком. Не переделаешь себя никак, вот что. «Госпожа Мингард дома?» — леди Камилла улыбнулась. Лже-Шмидт ответил слабой улыбкой. «Госпожа Мингард собралась заниматься, но, думаю, для вас найдет время. Вообще-то она нас ждет». И Камилла издали показала секретарю полученную магпочтой записку. «Ах, вот как!» — он поджал губы. «Проходите, она в гостиной у рояля». Соня и в самом деле сидела у рояля, что-то наигрывая с отсутствующим видом. Аккомпаниатора не было, секретарь, проводив гостей, куда-то испарился, и Полина решила, что момент самый подходящий для сеанса разоблачений. Но Соня не дала никому даже рта открыть. «Как хорошо, что вы пришли!» — воскликнула она. «У меня никак не идет новая работа. Такая докука эти простые мелодии. Да еще и партия написана для сопрано, а не для меццо. Впрочем, это не важно. Я справлюсь. Послушайте, ведь вот-вот мы все будем закрывать сезон, так?» «Да, мы планировали уехать 1 сентября», — ответила леди Камилла. «Ах, даже 1-го! Получается, раньше меня. Ну, тем более, мы должны устроить прощальную вечеринку. Кто знает, когда и где мы увидимся снова. Вы согласны? Соберемся своей уютной маленькой компанией. Вы и я, Монолакисы, Стоматули, здешний мэр, Казанакисы, мои друзья из Керкеры. Сыграем фанты с магическими призами, выпьем местного вина. Вы согласны?» «О, мы, безусловно, за!» С несколько преувеличенным воодушевлением кивнула леди Камилла. «Но вот у Монолакисов может не получиться». «Ах, какая ерунда, право слово! Как может не получиться прийти на вечеринку?» Соня махнула рукой, задев клавиши рояля. Она прислушалась к получившемуся созвучию и повторила его уже нарочно. «А, как занятно! Ну-ка!» Пальцы пробежались по клавиатуре, повторяя всю ту же тему и вплетая в нее новые аккорды. «Ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла. Неплохо, да?» Рассмеявшись, госпожа Мингард встала из-за инструмента и подошла к гостям. «Вы ведь хотели о чем-то поговорить. Прошу вас, давайте присядем. Хотите кофе?» «Да, мы хотели поговорить, и нет, спасибо, кофе не хотим». Полина поняла, что нужно брать переговоры в свои руки. «Скажите, Соня, что вы знаете о вашем секретаре?» «О Клаусе? Ах, боже мой, да все! Он прекрасный человек и почти идеальный секретарь. Ровно то, что было необходимо. Даже бедняжечка Микеле, какая ужасная смерть, правда? Даже он был чуточку менее идеален. Что же еще нужно знать?» Полина почувствовала себя исключительно неловко, но продолжила, стиснув зубы. «Мой родственник работает вместе с вашим братом. Вместе с Уго? Как мило! Уго такой суровый и серьезный, но на самом деле он очень хороший, я-то знаю». «Да, именно с мэтром Штальмарком». «О, это замечательно! Я придумала. Давайте пригласим на нашу вечеринку Уго и вашего родственника. Уверена, порталом они доберутся легко и быстро». «Но у мэтра Штальмарка такая важная работа». «Ах, боже мой! Его Величество Фридрих, разумеется, отпустит своего личного мага на пару дней. Да что говорить, я сейчас сама ему напишу». И Соня решительно затрясла колокольчиком. В дверях возник секретарь. «Клаус, голубчик, подготовьте письмо Его Величеству Фридриху, императору Дойчланда». «С каким текстом, мадам?» — бесстрастно спросил тот, занося карандаш над блокнотом. «Ну, что-нибудь вроде. Мне совершенно необходимо увидеться с братом, вашим личным магом. Прошу дать ему отпуск на 2 дня». «Боже мой, Клаус, все реверансы придумайте сами. Все, идите и готовьте письмо, я подпишу». И сияющей улыбкой Соня повернулась к дамам. «Это будет чудесный вечер. Спасибо вам за идею, дорогие мои». Скомканно распрощавшись, Полина и леди Камилла вышли с территории виллы Глория и несколько шагов прошли молча. Потом переглянулись и расхохотались. Они смеялись до изнеможения. До того, что вынуждены были сесть прямо на нагретую солнцем гальку, потому что ноги уже не держали. Наконец, леди Камилла промокнула глаза платком. «Да, дорогая моя, какой афронт! Признаться, со мной такого никогда не было». «Со мной, пожалуй, было», — фыркнула Полина, — «однажды. И эту историю я не расскажу и под страхом смертной казни. Но неужели мэтр Штальмарк приедет?» «Боюсь, у него не будет выбора», — Камила покачала головой. «Если Соня Мингард пожелает что-то получить, она этого даже не добьется. Она просто не увидит никаких препятствий». «А что мы будем делать с лжешмиттом?» «Думаю, что раз уж мэтр Штальмарк присоединится к празднику, он своими глазами увидит, можно ли оставить секретаря возле его сестры, или нужно беднягу задушить, зажарить, зарезать и утопить». «Вот прямо это все? «В произвольном порядке», — ответила леди Камила совершенно серьезно.